православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня перед эфиром нам передали вопрос одного подростка. Зачем стремиться в рай? Что там делать? Наверное, там будет скучно, если не будет компьютеров, телевизора. Батюшка, что ответить на такой вопрос? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это обычно все подростки чем-то увлечены, они то и говорят, и этим живут. Я, допустим, однажды был в одном месте, и там мальчик сказал, когда я рассказал о потустороннем мире, а он говорит о потустороннем мире, в раю будут на лыжах кататься, а бананы будут там кушать? Если этого нет, так тогда и неинтересно там будет находиться. Конечно, вот на этом уровне человек может мыслить так. Даже вот лично со мной был такой момент. Как-то мне одну подарили первый раз машину, Ниву. Она уже вся была до конца изъезжена. Возили помидоры вот в Казахстане, арбузы. Ну и мне ее подарили. И мне один человек работал на заводе, там, где машины строят, запчасти. И он мне однажды принес сумочку небольшую. Там много шурупов, болтов, гаек. И мне даже мысль пришла такая. Думаю, вот война бы не началась. Как ценно иметь вот такие детальки маленькие. Шурупы да гайки. Вот такая глупость. Это почти у всех людей бывает привязанность ко всему земному. Но потом все это отошло. Конечно, многие говорят, ведь там ведь надо работать, что-то делать в раю. Но можно ответить так, что работа – это наказание за грехи человека, за то, что он не послушался, и за то, что не покаялся. Ведь Адам, когда жил в раю вместе с Евой, этот рай где находился? На земле. А вокруг этого рая была земля. И животные там жили. И Господь приводил животных к Адаму. И он нарицал им имена. Они ведь там не работали. Они восхваляли Господа, как сейчас поется на все нашем бдении. Дивны дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил Иси. То есть Господа благодарили, радовались, веселились, что Господь их вызвал из небытия в бытие для вечной жизни. Ведь смерти же не было. А после грехопадения уже и смерть вошла во всех человеков. И так до сегодняшнего дня. Но Господь, помимо этого мира, мира земного, нам приготовил духовный мир. Ведь человек тоже состоит из плоти, души и духа. Душа, она не материальна, она духовна. А тело – это есть одежда нашей души. И вот человек, тот, который живет духовно, он уже не обращает все внимание на тело. Все заботы только о том, как угодить Господу, как сделать душу доброй, чистой, святой. Это основная мысль каждого христианина, живущего на земле, кто уверовал в истинного Бога. Господь нам приготовил духовный мир. Даже в Откровении мы читаем в Евангелии в конце, что Господь приготовил нам обители рая. Сказано, что улицы из чистого золота, дома из драгоценных камней. И, конечно, надо сказать, что там, в раю, нет греха, нет злых людей. Там все смиренные, потому что и Давид говорит: «Смирися и спаси меня Господь». Если человек злой, он не может находиться в раю. Вот эта страсть, она может и там проявляться. Но сказано Господом, что ни одно нечистое в Царство Божие не войдет. Туда входят только добрые, чистые люди. Это те, которые здесь, на земле, научились все скорби, все болезни принимать, как от руки Господни, для очищения нашей души, потому что путь в обитель рая нам Господь показал через крест, через страдания. Другого пути в обители рая нет. И вот человек этим путем идет, не ропщет, никого не обвиняет, за все Бога благодарит. И вот такая душа, она пред Богом свята. И, конечно, такие люди, они входят в обитель рая, и Господь утирает им слезу и дает им блаженство и полноту жизни. Поэтому человек, живя здесь на земле, он уже приобретает Царство Небесное. Поэтому Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. И вот с этим состоянием, если человек переходит в тот мир, то он и будет блаженствовать в обителях рая. Поэтому те люди, которые сейчас живут на земле, и они большим трудом, через страдания, через большие подвиги, через смирение, они входят в то состояние, в котором когда-то был Адам. Ведь Адаму не нужен был телевизор, не надо было ему и газеты, и радио, и телефоны. Все это не нужно было. Все это было в душе человека, в его сознании, потому что он был вместе с Богом. Он все знал и все видел. Но когда после грехопадения человек потерял, то есть Адам потерял это все, и теперь нам на конце времен приходится нам вот создавать такие огромные ящики, как телевизор, телефоны, радио, газеты. Это когда-то было дано человеку в раю, но он потерял это все. Так что это все не нужно будет в раю. Если там сказано, как святые отцы предсказывают, что там люди мысленно будут друг друга понимать на любом расстоянии. Ведь там наступает вечность. Там нет времени. И что и улицы из чистого золота, там нет пыли, там нет солнца. Сам Творец Солнца все будет освещать. Там нет воздуха. Благодать Божия будет наполнять все души людей. И там не будет такой плоти болезненной, как у нас, а эта плоть будет духовная. Такая плоть, какой нам Господь показал, когда Он воскрес. Она, эта плоть, уже не имеет препятствий и через стены везде проходит. И, конечно, нам Господь приготовил ту вечную радость и вечное ликование. Поэтому человек должен здесь, живя на земле, в поте лица трудиться, чтобы оживить свою душу. Ко мне один человек пришел, назвал только один грех. А больше грехов у меня, говорит, нет. Я говорю, когда ты каялся? Ну, я у тебя, говорит, каялся год назад. А больше ничего нет. Почему? А потому что душа уже стала мертвой. Человек, совершая какой-то смертный грех, а это значит, он убивает свою душу, если он не покается, и вдруг его застигнет смерть, конечно, он лишен рая, лишен блаженства. Поэтому и все подвижники уходили в пустынные места, уходили в монастыри, на себя брали большие подвиги. Еще раз говорим, самый большой подвиг – это смирение. Когда мы преклоняем свою голову, когда у нас много-много-много всякого рода неприятностей, много врагов, скорбей, болезней, и мы за все Бога благодарим и считаем, что нам это мало за наши грехи. И вот, конечно, среди таких скорбей и болезней человек постепенно освобождается и приходит в такое состояние, его душа, когда в душе появляется мир, тишина и покой. Как-то мы говорили, что благодать Божия, она так просто даром не дается. Очень много надо пострадать. Очень много надо пережить. И, конечно, пострадать с благодарностью Богу. И переживать тоже с благодарностью Господу. Чтобы не роптать, никого не обвинять, ни с кем скандала не устраивать. Как-то мне одна девушка уже года 3 не причащалась. Говорит, батюшка, даже настанет такой момент, когда я могу причаститься. То есть у нее такое состояние в душе. Там, видать, не один бес, а их там, наверное, множество. Кто бы ей ни сказал слово, она мигом взрывается. И ни отцу, ни мать, то есть ни матери, никому, ни братьям в драку сразу бросается. Вот такое страшное состояние внутри. И приходится чем? Ну, в день бутылок 20 пива выпить, приглушить на время, и все. Ну, так вот, все ждали, дождали. Я говорю, ну, хоть немножко ты можешь себя сдерживать? Ну, буду сдерживать, ну, буду сдерживать. Ну, и что? Я говорю, посповедовал ее, на душе появился мир, тишина, покой. Я говорю, так у себя и храни. Я говорю, приготовься, помолись усердно, попастись. И причастись. Ну что? Причастилась. Неделю. В душе была тишина, мир. А потом кто-то сказал слово. Забылось. И опять понеслось. Взрыв внутри. И все кверх ногами полетело. Опять пьянка, гулянка. Вот до тех пор будет человек падать, пока не покается. И сам человек своими силами не сможет себя удержать и восстановить. Только благодать Господня может нас сдержать. Господь только может сохранить нас. Ну, конечно, если мы надеемся на себя, от нас толку-то нет никакого. Только помощь от Господа. Господи, помоги. Господи, прости. И, конечно, здесь нужно смирение. Себя считать грешнее всех. Вот таким путем человек приходит в такое состояние мирное. И вот он, живя на земле, он уже не будет стремиться ко всему материальному. А, конечно, вот этот мальчик, 13 лет, как это жить в раю без компьютера, без телевизора? Конечно, ему этого не понять. Если как один старец благочестиво читал Евангелие, и он читал его день и ночь, и каждое слово Христа, оно проникало в его душу, наполняло сердце благодатью, и он читал со слезами, рыдал, плакал. И сам подумал, какой еще может быть рай? Вот я же в раю нахожусь. И ангел является и говорит, а Господь тебя приглашает в обитель рая. Он говорит, а я уже другого рая не знаю, я уже в раю нахожусь. Тогда Господь послал Давида с гуслями. Ангелы воспели. Он упал на спину и говорит: «Господи, Господи, прости». Я думаю, что я нахожусь в раю. И, конечно, что такое рай? Святые отцы говорят: «О рай, о рай! Я могу тебя языком произнести, но не могу умом постигнуть то, что Господь приготовил для любящих Его. Если одна капля из рая сладости упадет в соленое море или океан, то океан и море усладит. Если одна капля сладости из рая упадет в ад, прекращается страдание, погашается огонь, и ад становится раем. Даже райский цветок имеет такую цену, что земной шар не может с ним сравниться. Какие там могут телевизоры, какие там могут быть компьютеры? Это такая муть, такая грязь, когда человек забывает все, то есть душа его наполняется, как старец Силуан. На фоне, в 38 году умер, 1938, да когда капля благодати коснулась его сердца, и потом она отошла, он рыдал день и ночь всю свою жизнь и говорил: «Господи, Господи, хотя бы только еще один раз вот эта благодать коснулась моего сердца, я готов быть во рву с червями всю свою жизнь». И, конечно, в раю, когда человек находится, чем он бы там заниматься? Это можно рассуждать, как два младенца в утробе матери. Ну, понятие может быть такое, что вот, мы здесь живем, у нас и вода есть, и мы питаемся кислородом и кровью. А вот выйдем мы в тот мир, а кто знает там, что там есть, чем мы там будем заниматься? Может, там и воды нету, и кислорода нету, и ничего там нету. Это такое понятие младенческое, в зачаточном состоянии. Но когда рождается человек, для него открывается такой громадный мир, что человеческому разуму нельзя вместить. Разве это не премудрость Божия? Много тысяч лет все человек кругом изучать не может изучить. Какая великая тайна! Но Господь нам приготовил духовный мир, то вообще нельзя это вместить. Там, конечно, если человек, будучи патриархом, или епископом, или пресвитером, священником, или диаконом, или быть монахом, или мирским человеком, в каком состоянии он переходит туда, он там и будет. Если он войдет в обитель рая, конечно, работа – это наказание. А в раю человек будет восхвалять Господа. Конечно, не как здесь мы во плоти живем, и у нас много болезней, и усталости, и страданий много, и мы насильным путем себе заставляем в храм ходить. Но в обителях рая, там плоти же мы не будем это иметь, плоть-то будет духовная, и там архипастырь, сам Господь, будет совершать богослужение. И это богослужение будет непокаянное. Поклонам не надо там делать. Не надо говорить: «Господи, помилуй». Там полнота жизни. Такая жизнь, что человеку никогда на разум не приходило. Как апостол Павел говорит, что я был вознесен до третьего неба, то ли во плоти, то ли в духе, но я был там и слышал неизреченные глаголы ангельские. И, конечно, такая душа, которая имеет полноту, даже если человек вошел в обитель рая, и, может быть, его близкие, знакомые, которыми он так дорожил и так любил, и он о них уже не будет помнить. То есть благодать Божия все это закроет. Ну, а помиловать Бог сам знает, кого и когда и за что. Потому что ключи от ада у Господа, у Христа Спасителя. Поэтому и там будет совершаться богослужение, будут петь огненные херувимы и серафимы. И, конечно, такое песнопение, если бы человек услышал здесь на земле, никто бы не остался в живых, все бы растворились в любви божественной. Вот, дорогие братья и сестры, нам Господь приготовил такое великое блаженство, ведь Бог, Он из небытия в бытие вызвал весь мир, ангельский мир и человека. Для чего? Для того, чтобы и вот эти твари, как ангелы и человек, участвовали в благости Божьей, то есть вместе с Ним радовались. Для этого нас и Господь создал. Пусть там говорят что угодно, что Бога нет, придет время, увидят, что ада нет, увидят это все и почувствуют его. Мы от обезьян произошли, пусть от обезьян. А кто же обезьян так мудро создал? Обезьяны сами в себе обезьяны. Человек – это разумное существо. Ни одно животное, оно не мыслит так, как человек. Мы всех животных видим, они ходят головой вниз, спиной кверху, потому что они созданы Богом для человека. Человек один прямо ходит, потому что его родное отечество – небо. Нас Господь создал для вечной блаженной радости, для вечной жизни. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, какие иконы в православном доме должны быть перед входом в дом и какие на кухне? Спасибо большое. Ну, иконы-то можно всякие иметь. Надо каждому иметь особый уголочек, где лампадка должна гореть. Но если человек один живет, лампадочку можно зажечь, когда молимся. А когда уходим на работу или еще куда-то, лампадку надо гасить, потому что по небрежности может что-то загореться. А так должны быть иконочки в святом углу. Спаситель, Матерь Божия, Иоанн Предтеча, святитель Николай, и кто именной носит имя свое святое. И многие святые, особенно кто чтит их. Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Вот. А на кухне, конечно, тоже можно иметь и крест, можно иметь и также иконочку Спасителя Матери Божией. Вот такие вот надо иметь. И, конечно, как только утром проснулись, сразу осенили себя крестом, быстренько встали, сделали 3 поклончика земных, сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день, сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых, умножь во мне веру, дай мне кончину благую, христианскую, непостыдную, и добрый ответ и день страшного суда. Также поблагодарить Матерь Божию, Ангела-Хранителя, сделали несколько поклончиков, умылись, оделись. И прежде всякого дела должны помолиться. Вот. Святой уголочек, он так называется, святой. Мы должны часто быть на этом месте. Все это пригодится со временем. Потому что наше тело, если не может жить без хлеба и воды, тем более не может душа наша находиться без молитвы. Надо прочитать главу Евангелия, 2 послания. Вот, и молитовку Иисусову, кто может читать, чтобы с утра получить заряд на весь день. И тогда, где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы всегда будем чувствовать Господа перед собою. Всегда будем читать молитовку. И вдруг какое-то неприятное состояние пришло на душу, или кто-то где-то бесы подослали человека, можем согрешить. Вот в этот момент сразу: Господи, помоги, Господи, прости. И перетерпеть, потому что Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Вот таким путем мы должны жить. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, добрый вечер, батюшка. У меня к вам 2 вопроса. Значит, можно ли пойти сначала на таинство соборования, а потом уже на причастие? И второй вопрос. Я слышала, что на Великий пост не читаются акафисты. Так ли это? Спаси Господи. Наоборот. На Великий пост больше читают акафистов, канонов. Вот. И многие молитвы усилены. Особенно Псалтии читают, Евангелие читают. Так что надо молиться. Но, а прежде чем причаститься, то есть принять в себя живого Христа, Его тело и кровь, обычно так человек поисповедовался во все греха, чтобы ничего не оставалось. А потом идет на соборование. В соборовании прощаются те грехи, которые мы по своей немощи, слабости, ума не помним. А после соборования – причастие. Ну и, конечно, поскольку мы все немощные телом и душой, вот человек, ну, каждый год соборуется, особенно в Великий пост. А когда уже сильно заболеет, уже встать не может, то можно священника вызвать и пособороваться, можно причаститься. Конечно, сейчас, ну и всегда, но я имею в виду в Великом посту, очень много людей, которые уже престарелые, вот лежат, и не можаху подняться и пойти в церковь, то должны родственники, то ли дочь, то ли ближние, помочь этому человеку, если он никогда не каялся, напомнить все грехи, кратенько записать на бумажке, то есть приготовить человека потусторонний мир, потому что с грехами человек туда не войдет. Как мы говорили, что в Царстве Божьем ни одно нечисто не войдет. Помочь человеку покаяться хотя бы напоследок времен, потому что очень много таких людей. Мне сегодня женщина одна говорит, что вот я ухаживаю за одной женщиной, ей уже 95 лет, она в церковь-то ходила, а каяться она еще в жизни никогда не каялась и не причащалась. А Господь что сказал? Если мы прочитаем 6 главу от Иоанна, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот имеет жизнь со мной и воскреснет последний день. А кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни со мной и не воскреснет последний день. Имеется в виду, что человек-то оживет не для Бога, не для рая, а для вечных адских мук. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Вы меня слушаете, да? Да, добрый вечер. Добрый вечер. У меня у сына 4 детей. 14 лет девочке, 12 будет мальчику. Мальчику 4 года и девочке 5 лет. Вот у них всегда разборки. Всегда никакого спокоя, всегда шум, всегда друг на друга. Мы с девушкой, когда приезжаем с мужем, то мы не можем, ну, час-два, все, нас там не хватает. Вот как сделать мир, покой в этой семье? Они, конечно, ходят в церковь, ну и вообще редко. Отец один работает на всех, даже еще пятый ребеночек, пятый брак с ними сейчас живет, 20 лет ему, но тот еще как-то помогает что-то. Вот как сделать, чтобы они... Ну, я не представляю. Помогите. Спасибо, вот Господи, матушка. Преподобный Серафим Саровский говорит, стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Вот вы когда приезжаете, вы должны быть умиротворенные, мирные, спокойные, тихие. И когда дети увидят вас, они тоже такими же будут. А если мы приедем, а ты что здесь, а ты куда пошел, отцы бросил... Начинаем кричать, мы сразу их заводим. И, конечно, они будут неспокойные. Но для того, чтобы дети были спокойными, надо часто ходить, водить их в церковь, ну и чтобы они исповедовались, что родители не слушаются, истерики закатывают, дерутся, ругаются, и нехорошими словами толкаются, плюются там. Должны покаяться. И когда ребенок покается, то благодать Божия снисходит на него, и он умиротворяется, и становится спокойным. Но родители должны, и бабушки, служить примером для детей, для внучат. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Вединского женского монастыря «Контакт Великого Канона. Душа моя». Thank you. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, вот я 26 лет живу в браке с мужем, не венчан. Вот мне очень хочется повенчаться. Я сама в церковь 10 лет, вот уже как вот церковилась, хожу в церковь. А муж у меня вне церкви еще, конечно, страдает своими пороками. Ну как мне быть-то все-таки, батюшка? Скажите. Спаси Господи. Все таинства, которые у нас есть, они совершаются только над верующими людьми. Еще раз повторяем. Все таинства совершаются только над верующими людьми. И, конечно, и таинство бракосочетания тоже должно быть с двух сторон. Если, допустим, муж или жена, в них нет веры в Бога, и повенчают, верности Богу не будет, и матери церкви. Еще больше бесы могут устроить неприятности. Просто я скажу так, из опыта личного. Мне одна женщина однажды приходит ко мне. Я служил в Жарках, 8 километров идти по грязи, весной. Приходит, я тебе нашла жениха, ну, ей лет 40, ему за 40. Я говорю, где ж ты нашла его? А говорит, вот я в больнице, он лечился от алкоголя. Я говорю, он церковь-то ходит? Нет. Вот надо повенчаться, потому что я не хочу быть блудницей. Я говорю, мать, я не могу тебя венчать. Ты меня прости. Через неделю опять приезжает. Батюшка, надо повенчаться. Сколько беседу проводил, и так. Но войдите в мое положение. Говорит, я же блудница пред Богом считаюсь. Надо повенчать. И с ним беседовал. Он говорит, я и не против венчаться, если она желает. Третий раз приехали. Я отказал второй раз. Опять плачет, повенчайте. Я говорю, ну, тогда уже придется ваше беззаконие узаконить. Ну и повенчал. Прошла неделя, она приезжает. Говорит, зачем ты меня повенчал? Я говорю, а что такое? Ты же просила. Трижды. А что просила? Мы повенчались, он от меня ушел. Ушел другой. Я звоню этой женщине. Она в милиции работает. Если ты будешь мне звонками досаждать, я тебя посажу. И прекрати эти всякие звонки. Зачем ты меня повенчал? Я, ну ты ж просила. Да мало что мы бабы просим. Вы знаете законы? И ты не должен идти на поводу у нас. Вот таким путем пришлось с ней расстаться. Ну, кто виноват? Я виноват. Потому что повенчал. И, конечно, человек, если он, ну, мертвый душой, в нем нет признаки жизни. Какой толк венчать? И, конечно, был и такой момент, когда одна тоже благочестивая имела мужа некрещенного, а он и не против с ней жить, и довольно рад. Тоже в этих жарках я служил. И приехала, батюшка, он хочет креститься и повенчаться. Ир, ты желаешь? Желаю. Веруешь ли ты Бога? Он одно, я не против Бога. Так верю, что Бог создал. Ну, пришлось крестить и повенчать. И он ушел от нее сразу. Потому что благодать, видать, Божия так подействовала, что в нем-то веры нет, он мертвый. Вот этот вопрос очень сложный. И эти вопросы надо решать с духовником, кто имеет. Вот что я могу сказать на все это. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло? Да, добрый вечер. Здравствуйте, меня слышно, да? Да, слышно. Здравствуйте, батюшка, это Любовь Дмитриевна говорит. Я хотела бы спросить вот такую вещь. У меня есть подруга очень близкая. У нее есть муж. Он старше ее на 15 лет. И вот она верующая, а он нет. Но он, вот сейчас ему 74 года, и он все время курит, вы знаете, все время. Он в день выкуривает больше 2 пачек сигарет. И в квартиру просто невозможно войти. У них маленькая такая квартира, однокомнатная. И проветривать он не дает, он боится простудиться. И вот он просто невозможно войти туда. И моя подруга, она очень... по этому поводу страдает, потому что она уже заболела уже от этого никотина. И так как она верующий человек, она всячески ему старается угодить, там, что-то повкуснее сделать, там, или еще что-то. А он буквально вот ей понукает, и она начала его ненавидеть. И вот она просто в трансе, и я-то тоже его начала уже ненавидеть, потому что он так к ней относится. И она говорит, вот что же мне делать? И она стесняется вот у батюшки в храме спросить. И вот она считает, что она вот своим... вот внутренне она как бы его вот уже не любит, естественно, потому что такой образ жизни совершенно... он и телевизор-то не выключает просто с утра. Спаси Господи, матушка. Что на это можно сказать? Это вопрос... в эфире не решается. Это семейный вопрос. И, конечно, ей надо пойти к священнику, рассказать. Может быть, он побеседует с ним. Но цель одна. Надо помочь ему спастись. Это касается не только вот этой женщины, этого мужчины, а всем женам, которые имеют своих мужей. Вот. И когда уже невыносимо жить, надо смотреть, есть ли у него признаки жизни духовной? Может ли он, ну, как-то покаяться, прийти к Богу? Если у него уже все захрясло, ничего уже нет, никаких признаков жизни, тогда уже со священником этот вопрос решает. Но цель одна – помочь и этому человеку спастись. Может быть, разводиться не надо. Может быть, в последнюю минуту он скажет, я хочу покаяться. С ним надо беседовать, говорить. Есть такие моменты, я знаю, из опыта, когда вот напоследок человек говорит, Господи, прости меня. Хоть последнюю секунду допросит Господа. А вот жена такая верная, она может помочь ему. Конечно, беда с этим куревом. Почему? Потому что это своего рода наркотик. И если посмотреть легкие, курильщика, они все такими черными пятнами покрыты, мелкими, как решето. И, конечно, рак легких. Человек долго не живет. Он весь пропитан этим дымом. Ну, это вредно для здоровья? Вредно. Значит, грех. Курить – это грех. Пожалуйста, мы слушаем. Следующий вопрос. Говорите. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Валентину. Господь вас благословит. Батюшка, вы знаете, я поняла, вот вы тоже очень любите святого Силуана. Вот даже сегодня слышала. Вот я читаю впервые книгу, но он был простой человек, но до того интересный читать. Батюшка, вот знаете, я здесь прочитала, ну, как Антоний Великий. пришел к сапожнику. Но я не буду здесь цитировать. Кому интересно, они купят книгу и почитают. Я вот впервые об этом читаю. Что он пришел к... Извините, Москва-Петербург вызывает. Вы не могли бы телефон освободить? Простите. Что-то у нас непонятно со связи, что-то произошло. Батюшка, ну, давайте продолжим разговор на тему, которую мы начали. Говорили мы о том, что у каждого человека в жизни бывают скорби, большие или малые, но они все равно есть. И как вот в таком состоянии, когда есть скорби, при этом ощущать Царство Божие внутри? Как это может совмещаться? Когда у человека большие скорби, ну, можно так по-русски сказать, если человек трудится хорошо, то он и хорошую зарплату получает. Так человек, если трудится во славу Божию, и на этом пути он много скорбей, много болезней, и он не ропщет, благодарит Бога, то, конечно, Господь посылает благодать еще при жизни здесь. Ведь все можно терпеть. Ведь и Господь нам терпение дает столько, сколько мы можем вынести. Как любой хозяин, имея машину или имея лошадь, он никогда сверх тяжести не положит. Он все-таки жалеет свою машину или лошадку. Так и Господь, это наш Отец, Он сверх сил не посылает. Посылает столько, сколько человек потянет. Вот, допустим, твоя болезнь, какая была у тебя, или есть, я, может быть, ее не потяну. А тебе Господь помогает, и ты тянешь потихонечку. И трудишься во славу Божию. Так что научиться благодарить Господа за все. И когда мы благодарим, мы как бы простираем руку, опять просим у Господа помощи, просим благодати. А Господь никого не оставляет. Только мы часто забываем о Боге и в скорбях не благодарим Бога, не просим помощи. Вот что плохо. А вот ищем, а кто же виноват здесь? Кто же виноват вот в этих моих болезнях, в моих страданиях? А это Адам и Ева, так они делали, сделали. Господь призывал Адама к покаянию. Он говорит, ту жену, которую ты мне дал, она вкусила запрещенный плод и мне дала. Обвинил кого? Еву и косвенно Бога. Господь призывает Еву к покаянию. Ева что-то сделала. Она там меня змей искусил. То есть она чистенькая, а змей виноват. И поскольку не признались, не покаялись, были выведены из Эдемского рая. И вот до сегодняшнего дня все страдают. Но Господь никого не оставляет. Господь – это наш Отец. Батюшка, ну вот если скорби, как вы говорите, во славу Божию, я понимаю, там скорби связаны, как вот раньше были, с гонениями на веру, действительно с чем-то вот таким серьезным. Но ведь есть скорби обычные, бытовые, повседневные. Вот они, насколько они спасительны? Даже бытовые скорби, если человек живет и живет во славу Божию, то, конечно, демоны за каждое доброе дело будут мстить, посылать всякого рода неприятности. И Господь, если попускает вот эти нам скорби, с определенной целью, чтобы мы в скорбях внутренне очищались и духовно совершенствовались, набирались силы духовной. Вот, допустим, человек, я знаю одну девушку, она в детдоме жила, она привыкла там, постоянные драки. Она говорит, я уже не боюсь. Когда меня ударяют, мое тело привыкло к этим дракам. Меня же постоянно били. Она привыкла к ним. И мне же уже не трудны условия самые тяжелые жизни. Я привыкла и в голоде жить, и в холоде, и раздетой, и всякой быть. И постоянно меня избивали. Она привыкла к этому. Так и человек, если он ради Царства Небесного привыкает, если он верит в Бога, то Господь ему поможет. И он закрепится, будет духовно сильным, крепким. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите рабу Божию Ирину. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос, касающийся скорбей. У меня двое детей, и скорби, которая вот относится лично ко мне, там, связанные со здоровьем с моим, как-то Бог дал, вот, легко мне переносить с Божьей помощью, но старшему сыну было 9 лет, и над ним издевались в школе. И я просто вот действительно не знала, что делать. Сердце разрывалось. Подскажите, пожалуйста, как матери переносить вот такие скорби? Как к этому относиться? То есть издевались одноклассники? Матушка, спаси Господи. 5 человек, понятно все, да. Тебе просто не надо близко принимать к сердцу. Не надо быть такой впечатлительной. Еще так сказано, что ласковый теленок двух маток сосет. То есть мальчику надо здесь выработать в себе вот такие качества, чтобы со всеми жить в мире. Этому надо научиться. И порой бывает так, что вот в школе даже вот верующие ребята, было такое время, когда гонения, все смеялись. И вот я знаю такую семью, мать говорил так: так, детки, в школу собираемся, давайте читайте «Отче наш» и «Живые помощи», да воскреснет Бог, и помолитесь усердно, чтобы Господь вас хранил. И вот они себя настроят в молитве, да, и ради Господа терпеть все надо, ведь святые же терпели ради Господа. И они шли в школу и сохраняли спокойствие, не обращали внимания, кто-то над ними смеялся или даже толкнет. А так старались Господу прощаться, и нормально все проходило. Господь хранил их. Так и здесь не надо быть сильно впечатлительным. Приспособится мальчик в этой жизни, и будет все нормально. Батюшка, вы говорили о том, что вот в каком состоянии человек придет в тот мир, в том он и будет находиться там. А как же все-таки вот молитва церкви, молитва ближних, разве она не дает возможность это состояние как-то изменить? Ну, если человек вошел в тот мир, но не раскаянный, конечно, молитвы церкви будут помогать этому человеку. Почему? Потому что когда душа его перешла в тот мир, и он оказался в тяжелом состоянии, он понял, что он ошибся. И, конечно, молитвами церкви Господь поможет ему. Ну, для примера, если у жены муж неверующий, или какой-то дебошир, скандалист, и жена с ним скандалу не устраивает, она что делает? Она обращается в молитве к Богу. Может быть, по 150 раз читает «Богородица Дева Радости», как преподобный Серафим Саровский советовал. И через 10 раз она просит Матерь Божию, чтобы он пришел к вере, к покаянию, избавился от курева, от пьянки, от разврата. Она усиленно молится. И молитва, каждое слово у Господа не забыто и бесследно не пройдет. А как враг действует? Он особо действует. Он так предоставляет какую-то возможность, допустим, вот сын ведет себя отвратительно, мать не признает, шумит, ругается с ней. Этот демон через сына выводит из духовного состояния мирного, чтобы она с ним скандал устраивала. И мать, если разумная, она с ним скандалов не устраивает, она к Богу обращается, просит Господа усиленно, и демон отходит от сына, и тогда она его приобретает, спасает. А если мать неразумная, то есть нерассудительная, она видит, что дьявол действует через него, она думает, что это он действует, и она начинает устраивать с ним скандалы. И сразу здесь две души погибают, и сын, и мать. И также вот муж и жена. Везде. Во всем так. Значит, когда мы видим, что кто-то восстал, надо просто смириться. Как одна жена была, а муж у нее был такой свирепый, такой злой, и она жила мирно с ним, спокойно, никогда не ругалась. И другие жены спросили: «Как же ты с мужем? Он такой свирепый, злой. Мы со своими мужьями постоянно скандал устраиваем, а ты всегда мирно, спокойно». Она говорит так: «Вы сами виноваты. Вы в огонь подливаете бензин еще больше. Я, допустим, так вижу, что муж вышел из себя, расстроился, устраивает скандал, и говорит, я промолчу. А внутренне молюсь: Господи, помоги ему выйти из этого состояния. Господи, помоги. Матерь Божия, помоги. Господи, защити его». И он так прохрипит, прошумит и перестанет. А вы постоянно только слово за слово его еще больше разжигаете, раздражаете. И сами погибаете, и он погибает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка, вы простите меня, пожалуйста. Вот нас рассоединили, когда я вам говорила вот из истории, как Антоний Великий пришел к сапожнику. Батюшка, я много не буду вот цитировать. Там он говорил вот... Спросил у сапожника: «Как ты живешь?» Он говорит: «Ну, треть я отдаю на храм, треть я отдаю нищим, а остальное себе». Антоний Великий говорит: «Да нет, ты мне скажи, как ты живешь». Он испугался Антония, потому что он знал, что это великий святой. Он сказал: «Да ничего я не делаю, а лишь работаю, смотрю на проходящих мимо людей и помышляю, все спасутся, один я погибну». Вот, батюшка, а это относится вот... к монашествующим. Матушка, это вот как раз он почувствовал в себе смирение. Он думает, что все спасаются, я один только погибаю. Вот к этому и должны мы стремиться. Смириться пред Богом, что все спасаются, мы погибаем. И вот наши поклоны, наше бдение, труды, посты, это не цель. Это средство. Вот через это мы должны достигнуть смирению. А цель – это смирение. Поэтому Господь говорит: «Смирися, и спаси меня Господь». Давид говорит. И Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и всех я вас успокою. На кого воззрю? Только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать». И это вот прекрасный пример слова Христа. Душа умиротворится, успокоится только тогда, когда мы будем брать пример со Христа. И, конечно, хотелось бы подчеркнуть такую мысль, что ведь многие православные, можно сказать, всю жизнь ходят в церковь, но над собой не работают, дают свободу своему языку. Непослушные, обидчивые, гневливые, раздражительные, любят осуждать всех и вся. И, конечно, благодати никогда не получат. Ни мира душевного, ни покоя. Только внутри будет гнев, зло, обида, раздражение. Даже многие люди, вроде бы православные, ходят в церковь, а попробуй тронь, и не оберешься горе от этого человека. А ходят, может быть, с детства, но не работают над душой своей. А так просто, знаете, когда вот рыба дохлая плывет по реке, куда вода, туда и она. А мы должны жить, когда нам мир диктует, а мы должны жить по Слову Божью. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии тяжело болящей Полинарии, Екатерины, Ирины, Евгении, Марии, Анатолия, Владимира, протоиерея Владимира, Георгия, Аллы, Татьяны, Елены, Татьяны, тяжело болящего Андрея, тяжело болящего Александра, 17 лет, тяжело болящего Николая, Евгения, Марии, Ирии, Александра, Нины, Надежды, Надежды, Елизаветы, Николая, Николая, тяжело болящих Аллы, Галины, Марины, Марины, Елены, архимандрита Амвросия, тяжело болящей Марии, Иакова, младенца Даниила, монахини Ианны, младенца Павла, Льва, Дмитрия, Фатини, Александры, Ирины, Екатерины, Натальи, Ирины, Фатини, Фатини, Сергия, Сергия, Виктора, Дмитрия, Зои, Валерии, Анны, Иоанна, Протерея, Владимира, Андрея, Елизаветы, Фатини, Любови, Ларисы, Галины, Ирины, Анны, Владимира, Валерия, Евдокии, Николая, Фатины. Сегодня в 7 часов утра на 98-м году жизни отошел ко Господу Владимир Николаевич Щелкачев, известный в научных кругах доктор, профессор Института нефти и газа имени Губкина. До последних дней он работал в институте, был глубоко верующим человеком, духовным чадом преподобной исповедницы матушки Параскевы Спаса Влахернского монастыря. Отпевание состоится в субботу, 16 апреля, в 11 часов, храм Ильи Обыденного, метро Кропоткинская. А упокоение Владимира, архимандрита Иосифа, Евгении, Николая, Сергия, Анны, Мелитины, Ирины, новопредставленных Лидии, Зои, Александра. Батюшка, у нас еще... И, конечно, надо всегда, когда вот прочитают имена... Допустим, о здравии, все должны осенить себя крестом и сказать: «Господи, помоги всем нам спастись». А когда в покаянии: «Господи, упокой душу усопшей работы, простим всех свои решения, вольные и невольные, даруй им Царство Небесное и вечный покой». И вот молитва, она общая. Церкви имеет огромнейшую силу. Поэтому мы, православные христиане, должны друг за друга молиться. Господь помилует и тех людей, за кого мы молимся, и нас помилует, и простит. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.